Добро пожаловать в класс «Превосходство». Глава 8. Команда двоечников. Вторая попытка. Вступление. В воздухе витает аромат свежезаваренного чая из первого урожая в этом году. Надеюсь, у вас все хорошо. Прошло 1,5 месяца с момента начала занятий. Мои дни проходят беззаботно. Алло, как слышно? С головой все в порядке? Она дала мне подзатыльник, и я недовольно потер ушибленное место. Температуры, значит, нет? Конечно, нет. Я просто задумался. Вспомнилось, как мы пришли к нынешнему положению, и я тяжело вздохнул. Быть может, не следовало соглашаться ей помогать. Ладно, поздно лить слезы над пролитым молоком. Сейчас я решил поддержать ее, но, если подумать, соглашаться на такое было не в моем стиле. Итак, господин стратег, что мне теперь делать? Ну, в первую очередь нам нужно убедить Судакуна и ребят вернуться в учебную группу. Чтобы получилось, тебе наверняка придется ползать на коленях, умоляя их. Почему я должна этим заниматься? В конце концов, из-за тебя мы оказались в такой ситуации. Не из-за меня, а потому что они не захотели учиться. Не путай одно с другим. Эта девчонка, она вообще собирается им помогать? Без помощи Кушиды их не собрать. И ты это тоже понимаешь? Знаю. Похоже, без жертв не обойтись. Харикита изо всех сил старается избежать участия Кушиды. И хотя ей это совсем не по душе, в критической ситуации она готова согласиться. Ладно, тогда иди и скорее попроси ее. Я? Ну да, мы же договорились, что ты будешь моей рабочей лошадкой до тех пор, пока мы не станем классом А. Так что подчиняйся. Не припоминаю таких договоров. Вот, взгляни на контракт. Ого, там стоит мое имя и даже личная печать. Знаешь, тебя накажут за подделку документов. Сдавшись, я оставил ее в покое. Харикита убрала с парты все свои письменные принадлежности и обратилась к Кушиде. Кушида-сан, я хочу с тобой поговорить. Можем ли мы пообедать вместе? Пообедать? Странно, что ты пригласила меня, Харикита-сан. Конечно же можно. Ведомые ею, мы вышли из здания школы и направились к самому популярному кафе «Палет». К месту, где Харикита разозлилась на нас за то, что мы придумали план, чтобы вытащить ее. Харикита оплатила напиток Кушиды, я, конечно, заплатил сам за себя. С улыбкой приняв напиток, Кушида устроилась на стуле. Мы сели напротив. «Спасибо. Так о чем ты хотела поговорить?» Я собираю учебную группу, чтобы помочь Судакуну. Можешь еще раз нам помочь? Ради кого ты это делаешь? Ради Судакуна? Кушида тоже достаточно быстро поняла, что просьба была не из альтруистических побуждений. Нет, ради себя. Вот как. Харикита-сан, ты, как и всегда, все делаешь ради себя. Ты не помогаешь тем, кто старается не ради друзей? Можешь думать, как тебе удобно, но я хотела убедиться, что ты не соврёшь, и рада получить честный ответ. Хорошо, я помогу. Мы же одноклассники, да, Аяна Кладжикун? Да, пожалуйста, помоги нам. Я хочу спросить именно у тебя. Не ради друзей, не ради баллов. Ты хочешь, чтобы я помогла нам достичь класса А, верно? Да. Это немного необычно и звучит невероятно. Ох, я не пытаюсь сказать, что ты идиот. Как же выразиться? Больше половины учеников уже сдались, ты знаешь? Потому что разрыв между нами и классом А слишком велик. Ага. Если честно, я не знаю, получится ли у нас. Я даже не знаю, получим ли мы вообще баллы в следующем месяце. У меня нет воли к борьбе. Харикита с грохотом опустила кулаки на стол. Я смогу это сделать. Аяна Коджи-кун, ты тоже хочешь сделать из нас класс А? Да, он мой помощник в этом деле. Сделала меня помощником без разрешения. Хм, ну ладно, в таком случае, позвольте мне помочь. Конечно, мы же сами об этом просим. Не в этом смысле. Я хочу присоединиться к вашей команде по прохождению в класс А. Я хочу помочь не только с учебной группой, но и со всем остальным. Что? Но... Так вы хотите, чтобы я помогла? Кушида прямо смотрела на Харикиту. Хорошо. Я официально попрошу тебя о помощи снова, если с учебной группой все получится. Таков был ее ответ. И хотя Кушида наверняка что-то задумала, Харикита решила не обращать на это внимания и позволить ей присоединиться. Правда? Ю-ху! Получив согласие от обычно упрямой одноклассницы, Кушида подпрыгнула на стуле. Она выглядела по-настоящему счастливой и светилась от радости. Это выглядело очень даже мило. Тогда постараемся, Харикита-сан, а я на Коджи-кун. Она протянула нам руку. Слегка смущенные, мы с Харикитой по очереди ее пожали. И все-таки я не знаю, согласятся ли Суда-кун с ребятами вернуться. Ага, в нынешней ситуации это будет нелегко. Прошу положиться на меня еще раз. Раз я с вами, могу попробовать помочь хотя бы с этим. Я был ошеломлен тем темпом, с каким Харикита и Кушида продвигались дальше. Словно готовы приступить к активным действиям немедленно, Кушида достала телефон. Вскоре Ики и Ямаучи с радостным видом подошли к нам. Увидев меня с Харикитой, они посмотрели, словно хотели спросить. «Ты что, рассказал ей о чате?» Удобная вышла ситуация, так что мне лучше стоит промолчать. Чувство вины поможет заставить их согласиться. «Простите, что позвала вас. Мне, хотя скорее Харикити, есть о чем вас спросить». «Что это значит? Зачем мы вам?» «Какая реакция? Они нервно отшатнулись от нас». «Вы не собираетесь присоединиться к учебной группе Хиратэ-куна?» «А к учебной группе? Нет, мы не собирались. Он слишком популярный. Мы думали вызубрить все за ночь до теста. В средней школе такое работало». Ямаучи дважды. Нет, трижды кивнул, пока Ики говорил это. Похоже, у них как-то получалось вызубрить предмет все последние годы. «Такое мышление очень похоже на вас, но вероятность того, что вас исключат, сейчас достаточно высокая». «Ты точно такая же, как и всегда, что бы это ни значило», — сказал только что заявившийся хмурый Суда. Похоже, он снова угодил в ловушку Кушида. «Тебе стоило бы волноваться сильнее остальных, Суда-кун. Такое впечатление, что перспектива исключения тебя совсем не беспокоит». «Знаешь, если не будешь следить за языком, я тебя врежу. Сейчас я занят баскетболом. Зубрёжки в ночь перед тестом хватит». «Успокойся, Суда», — попытался урезонить его Ики, словно уже и не помнил, что тот писал в чате. «Послушай, Суда-кун, может, попробуешь позаниматься еще разок? У тебя есть шанс кое-как пройти на ночной зубрёжке. Но если это не сработает, ты не сможешь больше играть тот баскетбол. Ты это учитывал?» «Это... я не собираюсь принимать подачек от этой девчонки. Я еще помню, что ты мне наговорила. Если хочешь попросить, для начала искренне извинись». Суда объявил это с явной враждебностью. Думаю, даже он понимает, что забивать на подготовку к тесту опасно, и слова о баскетболе его зацепили. Но Харикида, конечно, так просто не извинится. Мало кто способен открыто признать собственную ошибку. «Я думаю, ты ошибаешься, Суда-кун». «Чего?» Вместо извинений Харикита подлила керосину. «Однако, наша неприязнь друг к другу в данной ситуации не имеет значения. Я буду учить тебя ради себя самой. Ты будешь учиться для себя. Разве это плохо?» «Ты серьезно хочешь сделать из нашего класса класса? Даже рискнула позвать меня?» «Да. Иначе я бы не стала о тебе беспокоиться». Дерзкие слова Харикиты еще сильнее взбесили Суда. «Я занят баскетболом. Остальные не делают перерывов в тренировках даже перед тестами. Я не могу сдать позиции из-за учебы». Словно заранее предсказав такой ответ, Харикита вытащила и показала Суда лист бумаги. На нем было подробное расписание до самого дня теста. «На последней нашей встрече я поняла, что обычные способы обучения вам не подходят. Вы не знаете даже основ. Это как рассказать лягушке об океане. Лягушка не знает, откуда начать. И я понимаю, что если отниму время ваших тренировок, это лишний раз повысит градус напряжения. Поэтому я продумала план для решения этой проблемы». «И что же там за колдовство? Если такой план существует, я хочу знать». «Учебу и клубную деятельность можно совмещать». Но Суда тут же прыснул от смеха. Ему казалось подобное невозможным. «У нас осталось 2 недели. Будете учиться на уроках каждый день так, словно этот день для вас последний». Я сначала не понял, о чем она. Все застыли в замешательстве. Вы трое обычно не особо стараетесь на уроках. Не говори за нас, возразил Ики. Нет, я просто жду, пока они не закончатся. Так вы усердны на занятиях? Понимаете? А значит, вы проводите по 6 часов в день без дела. Даже если не учитывать пару часов свободного времени после уроков, у вас куча времени уходит псу под хвост. Мы должны воспользоваться этими часами. Конечно, в теории это может сработать, но разве это все равно не бессмысленно? Забеспокоилась Кушида. В конечном счете, их время на уроках тратится зря именно потому, что они не способны учиться. Эти товарищи не могут даже воздержаться от болтовни на уроках. Не верится, что они способны разобраться с задачами самостоятельно. Я не могу воспринимать то, что нам объясняют на уроках. Мне это известно. Поэтому мы воспользуемся свободным временем и проведем небольшое занятие. Харикита перешла на следующую страницу. Там оказалось описание того, что мы будем делать. Если коротко, вот что там было. После первого урока мы встречаемся и обсуждаем, что кто не понял. За 10 минут перерыва Харикита будет объяснять то, что ребята не знали. На следующем уроке процесс повторится. Конечно, на деле все будет не так просто, как на бумаге. И раз уж нам нельзя общаться во время урока, им может оказаться трудно совсем разобраться с такими короткими объяснениями. Погоди, что-то не сходится. Такое вообще возможно? Ики тоже понял, что задача предстоит не из легких. Ага. Неужели ты думаешь, что сможешь объяснить все за 10 минут? Не волнуйтесь. Во время урока я подготовлю ответы на каждый из вопросов. А потом вместе с Аянако Джикуном и Кушадесаном мы объясним все каждому по отдельности. Если так, может и получится уложиться в отведенные 10 минут. Вы двое. Если нужно будет объяснить, вы же справитесь? Но я все еще сомневаюсь, хватит ли нам времени. Учиться трудно. И я даже не знаю. Объем, предусмотренный на время одного урока, будет небольшим. Только страничка записей, максимум 2, и материал, относящийся к тесту, займет всего 30 страниц. Я не говорю, что хочу, чтобы вы понимали материал. Просто хочу, чтобы он был в ваших головах. Важно, чтобы вы слушали голос учителя и смотрели на то, что написано на доске. О конспектах можете забыть. Ты говоришь нам не вести записи? Пытаться запомнить ответы с вопросами, на удивление, непросто, если пытаться еще и записывать. Конечно, она права. Если они будут вести конспекты, то потеряют драгоценное время. Похоже, что Харикита и правда не собирается использовать время после занятий. Просто попробуйте. Если что, потом сможете отказаться. Мне это все равно не нравится. Я хочу заниматься круглосуточно и без выходных. И не уверен, что на мне такой дурацкий способ сработает. Харикита продумывала план, рассчитывая на всех троих, но Суда никак не соглашался. «Ты, кажется, не понимаешь основ обучения. Использовать простые ухищрения? Такого не бывает. Есть только один способ – уделять внимание и старательно учиться. Это касается не только учебы, но и всего остального. Или у тебя есть ухищрения и упрощалки для баскетбола?» «Конечно нет. Только с помощью тренировок можно стать лучше». Осознав, что только что сказал, Суда резко выдохнул от удивления. «Все это невозможно для тех, кто не умеет фокусироваться. Но ты прикладываешь все усилия, чтобы стать лучше в баскетболе. Даже если остается только капля энергии, используй ее для учебы. Чтобы продолжить играть в баскетбол в этой школе. Чтобы тебя не исключили». Шанс был невысок, но Харикита безошибочно предложил Суда относительно простой вариант компромисса. Но тот все еще колебался. Ему мешала гордость. Видимо, он ни за что не согласится. «Все равно не хочу. Спасибо за более вежливое отношение, но я против». Суда попытался уйти, но Харикита его остановила. Если она упустит этот шанс, другой возможности, скорее всего, уже не будет. «Обычно я бы не стал вмешиваться, но решил попробовать помочь в этот раз». «Послушай, Кушида, у тебя уже есть парень?» «Чего? Нету. Но чего ты ни с того ни с сего об этом спросил?» «А если я наберу 50 баллов на тесте, будешь со мной встречаться?» Я протянул ей руку. Ты о чем, Айна Коджи? Встречайся со мной, Кушадатян, я наберу 51 балл. Нет, нет, со мной. Встречайся со мной, я наберу 52. Ики быстро вмешался в наш разговор. За ним и Ямаучи. Кушада быстро догадалась, что я хотел сделать. Это смущает. Я не оцениваю людей по их баллам, знаете ли. Но им нужна награда за старание. Посмотри на их энтузиазм. Если бы была награда, они бы старались еще лучше. Что ж, как насчет такого? Пойду на свидание с тем, кто наберет больше всего баллов. Мне нравятся люди, которые прикладывают усилия, даже если им это не слишком нравится. О, я сделаю это, сделаю. Они тяжело дышали от возбуждения. Я окликнул Суда. Эй, как насчет тебя? Это такой шанс. Немного не то же самое, что сказать. Ты хочешь встречаться с Кушидой? Я понимаю, что в нынешней ситуации уговорить его сдаться непросто. Поэтому должен найти мотивацию, чтобы он согласился. Суда обернулся и едва слышно ответил. Свидание? Мне нравится. Ничего не поделать. Я с вами. Кушида вздохнула с облегчением. Помни, парни куда проще, чем тебе может показаться. Сказал я Харикити, после чего направился к Суда, поздравлять его со вступлением в группу. Часть первая. Объединившись, учебная группа возобновила занятия, и дело пошло неплохо. Конечно, ребята не считали учебу веселым занятием и не получали от нее особого удовольствия, но они старались, чтобы не вылететь из школы. Трио идиотов, вопреки обычному своему поведению, с усердием записывали решения с доски, выкручивая шеи в попытках понять записанное. Суда был на грани, но ради того, чтобы стать профессиональным баскетболистом, он хотя бы попытался не спать на занятиях. Он упорно гнался за едва достижимой мечтой, над которой многие бы посмеялись. Многие из нас, только недавно закончившие среднюю школу, еще не определились со своими желаниями. Большинство лишь иногда задавались вопросом, кем я буду, когда вырасту. Но не более того. В сравнении с ними, трудящийся над достижением своей мечты Суда достоин восхищения. И все же, как эта школа определяет и оценивает потенциал? Результаты не зависят от академических способностей. Это очевидно, если взглянуть на поступивших меня и Суда. Если оценка давалась исходя из чего-то иного, необходимо хотя бы получить проходной балл. По крайней мере, так было для меня. И если такая система действительно имеет место быть, то руководствоваться должна простыми и понятными принципами. Или они добавляют сложные задачи специально для таких, как Ики и Суда, чтобы именно они научились справляться с ними. Этот вопрос невольно всплыл у меня в голове. Нет, возможно, простого ответа и нет. И уроки, и тесты слишком сложны, чтобы с ними мог справиться такой, как Суда. Когда утренние занятия окончились, Харикита с едва заметным кивком взглянула на записи. Похоже, ее устраивали результаты проведенной работы. Даже в таком занятии, как обучение трио идиотов, Харикита будет стараться изо всех сил, чтобы достичь наилучших результатов. Это естественно, потому что ей нужно увеличить баллы класса и повысить потенциал учеников. И все-таки на высший балл мы пока не рассчитываем. Главное получить проходные баллы. Когда прозвенел звонок большой перемены, Ики с ребятами заторопились изо всех сил. Перерыв длится 45 минут. После обеда мы договорились встретиться в библиотеке ради 20-минутного занятия. Сначала мы хотели позаниматься в классе, но там шумно, поэтому пришлось перенести урок в библиотеку, чтобы ребята могли лучше сконцентрироваться. Но все же, мне кажется, на самом деле Харикита просто не хотела пересекаться с Хиратой. Учебная группа Хирата обычно во время обеда обсуждает планы на будущее собрание. Если бы мы находились рядом, пришлось бы слушать то, о чем они говорят. Ей этого вряд ли хочется. Харикита, что ты делаешь в обед? Ну... А я на Коджи-кун. Хочешь пообедать вместе? У меня нет других планов на сегодня. Кушида неожиданно оказалась возле меня. О, конечно, может, ты тоже присоединишься к нам с Кушидой? Прошу прощения, но у меня уже есть планы, так что увидимся позже. Быстро поднявшись, она вышла из класса. Прости, а я на Коджи-кун. Я помешала? Нет-нет, все хорошо. Кушида посмотрела вслед Харикити и помахала рукой. Это было спланировано? После того, как я узнал секрет Кушиды, она стала настороженно следить за мной. Она сказала, что верит мне, но ее явно беспокоила вероятность того, что я кому-нибудь проболтаюсь. В итоге мы отправились на обед в кафе. Количество девушек там буквально ошеломляло. Да что за ерунда, столько девушек. Их оказалось более 80% от общего количества учащихся. Парни тут обычно не обедают. В меню было куча блюд вроде пасты и блинчиков, которые могли бы понравиться девушкам, но атлетам вроде Суда такие порции показались бы чересчур маленькими. Из парней были только Риадзу и Плейбои. Они сидели со своими девушками или в целых компаниях девушек. Думаю, лучше вернуться в столовую, мне некомфортно. Ты привыкнешь. Знаешь, Коэнджи-кун приходит сюда каждый день. Смотри, он вон там. Показала Кушида на длинный стул. Я увидел Коэнджи со всех сторон, окруженного девушками. Он вел себя самоуверенно, как и всегда. Кажется, я никогда не видел его во время обеда. Так вот где он был. Он популярный. Те девушки все третьего года обучения. Кушида тоже выглядела удивленной. Мне удалось расслышать некоторые фразы разговора Коэнджи с сэмпаями. Коэнджи-кун, скажи «а». Девушки постарше и правда лучшие. Он не робел перед ними и был просто облеплен девушками. Ничего себе он вытворяет. Его обсуждает вся школа. Понятно. Интересно, девушек так притягивают его деньги? В каком печальном мире мы живем? Девушки просто руководствуются принципами практичности. Еду за мечты не купишь. Ты бы хотела к ним присоединиться? Мне больше нравятся мечты. Знаешь, кто-то вроде принца в сияющих доспехах. Принца в сияющих доспехах. Мы выбрали места как можно дальше от Каенджи. А тебе, Аяна Коджи-кун, нравятся девушки вроде Харикиты-сан? Почему ты приводишь в пример Харикиту? Ты постоянно рядом с ней. Разве она не милая? Ну, я согласен, что она красива, но это только внешне. А ты знаешь, что уже давно привлекаешь внимание девушек? Ты даже был в рейтинге, который составляли девушки-первогодки. Внимание? Я? И что за рейтинг? Похоже, меня обсуждали за моей спиной. Это что-то типа рейтинга грудей, который составляли парни? Я поторопился и спросил. По каким параметрам вы оценивали? По внешности, богатству, по грубости или... Можешь остановиться? Я больше не хочу это слушать. Ладно, ладно. Ты был пятым в списке красавчиков. Поздравляю. Кстати, на первом месте был Сатана Кокун из класса А. Вторым выбрали Хирату, а третье и четвертое место заняли парни тоже из класса А. Думаю, Хирата-кун набрал столько очков благодаря внешности и характеру. Как и ожидалось от звезды класса Д, на него обращают внимание девушки и из других классов. Я должен радоваться? Конечно. Ох, впрочем, ты в топе рейтинга по мрачности. Дай-ка глянуть. Я уставился на экран телефона. Там числилось несколько бесконечных списков с именами парней. Среди них даже нашелся идиотский рейтинг под заголовком «Рейтинг парней, которым лучше сдохнуть». Сделаю вид, что его не видел. Тебя это не радует? Ты пятый. Может, и порадовало бы, если бы я жаждал популярности. А так, никаких эмоций. Вообще, не припоминаю, чтобы получал письма с печатью в виде сердечка от девушек. Там много девушек голосуют? Ага, очень много. Но я не знаю общего числа голосов. Комментарии тоже анонимные. В общем, результаты не особо надежные. И все-таки, я думаю, ты в невыгодном положении. Ты заслуживаешь считаться красавчиком, но не выделяешься, как Хирата-кун. Не особо умен, спортивен, а если точнее, тебе чего-то не хватает. Понимаешь? Твои слова ранили меня до глубины души. Я хочу сказать, для меня это вообще не имеет значения. Прости. Думаю, лучше забыть об этом. Кушида забеспокоилась о том, что ее слова могли прозвучать рисковато. А в средней школе у тебя была девушка? Если не было, это плохо? Значит, не было. Не сказала бы, что это плохо. Рейтинги. Если бы парни занимались подобным, что бы подумали о них девушки? Что они отвратительные? Ее губы светились улыбкой, но глаза не улыбались. Что ж, я этого и ожидал. Если бы парни оценивали девушек по внешности, девушкам это определенно не понравилось бы. Такой вот двойной стандарт по отношению к другому полу. С другой стороны, Кушида вела себя нормально. Я думал, она изменится после сцены на крыше. Знаешь, ты не должна заставлять себя общаться со мной. Нет-нет, я и не заставляю. Мне нравится с тобой болтать. Эмма, разве ты не говорила, что не выносишь таких, как я? Насчет этого. Прости, что я тогда наговорила. Но это были мои настоящие чувства. Ох, твои настоящие чувства ранят. Она улыбается, но ненавидит меня. Это отвратительно. Если на то пошло, я пригласила тебя пообедать, чтобы иметь возможность присматривать за тобой. Кстати, спрашиваю просто так, но если бы ты выбирал между мной и Харикитой-сан в качестве союзника, кого бы ты выбрал? Выбрал бы меня? Я не союзник никому и не противник. Я нейтрален. Думаю, есть проблемы, которых не избежать, спрятавшись под маской нейтралитета. Ты можешь быть против войны, но в какой-то момент тебя затянет в нее. Если мы с Харикитой-сан начнем воевать, было бы неплохо заручиться твоей поддержкой. Так ты говоришь... Просто помни, что я рассчитываю на твою помощь. Рассчитываешь? Если собираешься просить о помощи, я предполагаю, сначала ты должна будешь объяснить свои мотивы. Улыбаясь, Кушида качнула волосами. Нет, для начала мы должны убедиться, что доверяем друг другу. Ага, я с этим согласен. Мы с Кушидой не очень хорошо понимаем друг друга. Может быть, потом, когда мы будем больше доверять друг другу, я смогу лучше понять ее. Часть вторая. Мы собрались в библиотеке всего на минуту позже оговоренного. Все были готовы записывать и ждали начала. Здесь было немало и других учеников, корпевших над учебниками. Все, от первогодок до учеников третьего года обучения, прилагали усилия, готовясь к занятиям. Это было заметно сразу. Ты опоздал. Извини, мы опоздали, потому что в кафе была куча народу. Вы обедали вместе? Спросил Ики, обеспокоенный тем, что мы пришли в одно и то же время. Да, мы обедали вместе, но я не думаю, что должен это упоминать. Да, мы обедали вместе. Прямо заявила Кушида. Как я и предполагал, не стоило об этом говорить сейчас. Ики недовольно уставился на меня, словно увидел во мне соперника. Даже не взглянув в мою сторону, Харикита продолжила. Давайте, устраивайтесь поскорее. Ладно, я уселся и вытащил свои записи. Думал, мне понадобится больше времени и усилий, но география, на удивление, несложная наука. Химия тоже проще, чем я предполагал, заговорил Ики и Ямаучи. Это потому, что там много вопросов на запоминание. На математике и английском много вопросов, на которые не ответить без знания основ. Не теряйте бдительности, на тесте могут быть вопросы по событиям современности. Событиям современности? Именно. Событиям в политике и экономике, произошедшим в последние несколько лет. А значит, будут вопросы, которых нет в учебниках. Блин, это нечестно. Разве тогда подготовка не становится бесполезной? Именно поэтому вы должны выучить все. Я вдруг возненавидел географию. Конечно, вопросы по современным событиям вполне могут оказаться в тесте, но, думаю, сейчас лучше забыть о них. Если зациклиться на вопросах, которые в тесте все равно не будет, пропустим более важные моменты. Разве мы не торопимся? Разговор отошел от темы, и драгоценные минуты прилетали зря. Угу, мы задержались, потому что кое-кто опоздал. Продолжим это сейчас обсуждать? Это проблема для нас всех. Ну, так кто разобрался с доказательствами по индукции? Мы вроде это проходили на прошлом уроке. Ох, размышляя, Ики крутил в пальцах ручку. А, тот парень, я проголодался, когда услышал его фамилию, поэтому запомнил. Фрэнсис Ксавье, ну, или как-то так. Суда не удалось дать правильный ответ. Вспомнил, Фрэнсис Бэкон. Ура, я наберу высший балл. Да нет, это вряд ли. Если мы продолжим в таком темпе всю следующую неделю и будем усиленно заниматься, скорее всего, сможем получить проходной балл. Ребята, не забывайте о здоровье. У нас не так много времени на учебу. Кушида тоже понимала, что у нас нет права пропускать занятия с такими сроками. Да ничего, с этими троими все будет в порядке. Как ожидалось от Харикиды-сан. Чувствуется твоя вера в нас. Боюсь, она хотела сказать, что идиоты не просужаются, но это не важно. Эй, тише там, разверещались тут. Ученик, сидевший неподалеку, поднял голову из-за учебника и посмотрел на нас. Прости, виноват. Обрадовался, потому что правильно ответил на вопрос. Ты знаешь, что индуктивный метод придумал Фрэнсис Бэкон? Я теперь никогда не забуду. Сказал Ики, светясь от радости. Вы что, из класса D? Несколько парней поблизости подняли на нас взгляды. Суда ощетинился от раздражения. И что? Что с того, если мы из класса D? Какие-то проблемы? Нет, никаких проблем. Я Ямаваки из класса C. Приятно познакомиться. Ямаваки посмеивался. Ну, как бы сказать. Думаю, это хорошо, что классы делят по способностям. И я не должен учиться с кем-то вроде вас. Чего? Суда, конечно же, едва сдерживал злобу. Ты обижаешься на правду. Интересно, если мы подеремся в школе, из какого класса вычтут баллы? Или погоди, у тебя же нет баллов, чтобы из них вычитать. Если так, знаешь, тебя, скорее всего, исключат. Хочешь подраться? Ну давай. В тишине библиотечного помещения вспыливший Суда привлек всеобщее внимание. Если так дальше пойдет, учителя наверняка узнают. Он прав. Мы не знаем, что будет, если ты нарушишь правила. Не забывай, тебя могут исключить. Попридержал я его пыл, а затем повернулся к зачинщику. Можешь говорить, что хочешь, но ты сам из класса С. Думаю, вам самим нечем особо хвастать. Класса от А до С – результат погрешности в расчетах, но вы все совсем на другом уровне. Как мило с твоей стороны это заметить. А мне кажется, что все классы, кроме А, просто несколько сортов одного и того же. Улыбка сползла с лица Ямаваки, и он уставился на Харикиту. Для низшего существа без единого балла ты говоришь слишком дерзко. Думаешь, можешь болтать, что вздумается из-за своего миленького личика? Спасибо за этот не имеющий отношения к теме комплимент. Я никогда раньше не гордилась своей внешностью, но чувствую себя некомфортно, получив похвалу от тебя. Блин. Ямаваки встал, ударив по столу. Эй, тут слишком много свидетелей, даже не начинай. Еще один ученик из класса С попытался сдержать Ямаваки, уцепившись ему в рукав. Вы знаете, что вылетите из школы, если завалите следующий тест? Жду не дождусь узнать, сколько из вашей компании исключат. Мне очень жаль, но из класса Д не исключат никого. Чем беспокоиться о нас, займись лучше собой. Знаешь ли, если расслабишься, то точно завалишь. Я завалю? Довольно шуток. Мы учимся не просто, чтобы не завалить тест, а чтобы получить оценки повыше. Не сравнивайте нас с собой. И да, радоваться знанию, кто такой Фрэнсис Бэкон, вы в своем уме? Зачем вы учите том, чего даже не будет на тесте? Что? Вы вообще знаете, что войдет в тест? Вот поэтому вы и отстающие. С меня хватит. Суда потерял самообладание и схватил Ямаваки за воротник. Эй, ты собираешься применить силу? С вас вычтут баллы. Тебя это устраивает? У нас уже не осталось баллов, чтобы из них вычитать. Суда отвел назад руку. Он реально собирается ему врезать? Я должен его остановить. Оттолкнув стул, я собирался подняться. Ладно, прекращайте, сказала девушка. Суда остановился, заметив появление нового персонажа. Эй, ты тут ни при чем, так что не вмешивайся. Ни при чем. Я пытаюсь заниматься и просто не могу спокойно наблюдать происходящее. Если хочешь ему врезать, не мог бы ты сделать это снаружи? Суда отпустил Ямаваки, выслушав аргумент блондинки. А вы, класс С, не слишком увлеклись провоцированием? Думаете, школа проигнорирует такие высказывания, если узнает о них? Прости, Ичиноси. Я ничего такого не хотел. Ичиноси? Где-то я уже слышал эту фамилию. А, это та девушка из класса Б, с которой разговаривала Хашинамия-сенсей. Ладно, пойдем. Если будем тут заниматься, тоже станем идиотами. Ага. Ямаваки и его компания, товарищи, ушли. Если собираетесь тут учиться, не шумите. Я слегка кивнул блондинке, восхищаясь ее вежливостью. В отличие от Харикиты, она привносит порядок в хаос. Я не хотела ничего нарушать, а просто сказала правду. И все же правда спровоцировала нарушение. Эй, он сказал, что этого не будет в тесте, так? Что это значит? Мы обменялись взглядами. Материал, который Чебашира-сенсей обещала дать в тесте, начинался с эпохи великих географических открытий. Мы все записали. Может, у всех классов разные тесты? Вряд ли. Тест должен быть один, для всех в параллели. Как сказала Харикита, задачи на тесте должны быть одинаковые и по пяти основным предметам. Иначе эффект от оценки по баллам нивелируется. Может, класс С узнал об изменениях в тесте раньше остальных? Или только классу Д ничего не сказали? Меня смутила эта неожиданная информация. Что, если содержимое тестов по истории действительно различается? Нет. Было бы странно, если изменились только задания по истории. В таком случае, получается, тест изменился полностью? Тогда вся прошлая неделя была потрачена нами зря. Часть третья. Это было за 10 минут до конца обеденного перерыва. Учебная группа собралась и направилась в сторону учительской. Мы все равно не можем продолжать заниматься, пока не узнаем, что будет на тестах. Сенсей, нам нужно кое-что уточнить. Вот это появление! На вас смотрит вся учительская. Простите за вторжение. Да все нормально, просто мы тут были заняты. Давайте коротко. Она писала что-то в тетради, не отвлекаясь от работы. На прошлой неделе, когда сообщали о том, что будет на тесте, вы точно не ошиблись? Только ученики из класса С сказали, что у них будут другие задания. Чебашира-сенсей слушала Харикиту без всяких эмоций. И вдруг ручка остановилась. Темы, которые будут на тесте, изменились в прошлую пятницу. Простите, забыла вам сказать. Что? Записав кучу всего на листе, она вырвала лист и отдала Хариките. Там был весь пройденный материал из учебника. Только Суда и ребята его не проходили. Спасибо, Харикита, что указала на промашку. И остальным тоже спасибо. Ну, увидимся. Погодите, Сайтен-сенсей, разве уже не слишком поздно? Нет, я так не думаю. Они успеют все выучить, да? Без задней мысли Чебашира-сенсей попыталась выпроводить нас из учительской. Но никто не пошевелился. Даже если вы так и останетесь тут стоять, ничего не изменится. Вы же понимаете. Идемте. Ну, Харикита-сан, я не могу этого принять. Как сказала учитель, мозолить ей глаза будет напрасной тратой времени. Мы просто должны начать сначала и пройти нужный материал. Но ведь... Развернувшись на каблуках, Харикита вышла из комнаты. Суда, Ики и Ямаучи неохотно двинулись за ней. Чебашира-сенсей даже не посмотрела на нас. Ей не было стыдно за допущенную ошибку. Более того, я думал, остальные учителя хоть что-нибудь скажут по этому поводу. Но, несмотря на то, что это было серьезное нарушение для классного руководителя, учителя молчали. Я на мгновение встретился взглядом с Хашинамией-сенсей. Она помахала мне с улыбкой. Похоже, это ответ. Не думаю, что она просто забыла сказать нам про тест. Звонок прозвенел, когда мы уже были на пути к классной двери. Кушида-сан, можно тебя попросить? О чем? Можешь рассказать классу об изменениях в тесте? С этими словами Харикита притянула Кушиде тот самый, исписанный учителем лист. Ладно, но это точно нормально? Лучше всего, если это будешь ты. Да и тест не сдать, не зная, что в нем будет. Хорошо, я передам всем. А я пересмотрю план наших занятий до завтрашнего дня. Пускай Харикита и притворялась спокойной, я знал, что она нервничает. Наши безумные занятия в последние несколько дней были бесполезными. И до теста всего неделя. Но главная проблема – это мотивация Суда, Ики и Ямаучи. «Харикита, я знаю, будет трудно, но полагаюсь на тебя». Неожиданно поклонился Суда. «С завтрашнего дня я возьму перерыв в клубе. Это поможет?» «Ну...» С учетом того, что осталось всего неделя, разумное решение. И хотя это было то, о чем она могла только мечтать, Харикита не могла принять это вот так вот сразу. «Точно? Ты же понимаешь, что будет непросто?» «Учиться всегда непросто, верно?» Суда с широкой ухмылкой похлопала ее по плечу. «Суда, ты серьезно?» «Происходящее меня реально бесит. И наш классный руководитель, и эти придурки из класса С. Думаю, это можно назвать неприятностью, обернувшейся во благо. Из-за сложившегося положения Суда решил дать учебе шанс. Он наверняка почувствовал, что не сдаст этот тест, если не постарается. Новая мотивация Суда что-то изменила и в Ике с Ямаучи. «Ничего не поделать. Похоже, нам тоже нужно постараться». «Ладно, если вы готовы, можете рассчитывать на мою помощь. Только Судо-кун...» Харикита сбросила руку Суда со своего плеча. «Не прикасайся ко мне. Еще раз так сделаешь, можешь не рассчитывать на снисхождение». «Ты вообще не милая». «Мы должны справиться». «И я!» Преисполненная мотивация, Кушида подняла кулак вверх. «А я на Коджи-кун, ты тоже?» «Что? Нет, я...» «Ты что, сдался?» «Подумываю об этом». «Ты же пообещал помочь мне, или забыл?» Харикита резко обернулась, заслышав мои слова. «Я не очень хорошо объясняю, люди бывают лучше или хуже в разных вещах, верно?» «Честно, в деле объяснения другим Харикита и Кушида справляются лучше меня. Я не создан для подобного». «Но твои оценки на тестах не так уж и хороши». «Времени мало. Будет лучше, если Харикита и Кушида начнут работать вместе, а не каждая по отдельности. И меня беспокоит еще кое-что». «Беспокоит?» «То, что только произошло в учительской. Слишком значительно, чтобы не обратить на это внимания». Часть 4. Стояло обеденное время. Покинув класс, я направился в столовую. Кушида заметила меня и двинулась следом. «Ты куда?» «Сейчас обед, так что я решил пойти в столовую». Остановившись передо мной, она слегка наклонилась и посмотрела снизу вверх. «Интересно. А можно мне с тобой?» «Можно, но ты же могла бы пообедать с кем угодно». «У меня много друзей, с которыми можно было бы пойти поесть, но вот у тебя никого нет. К тому же, ты обычно сначала общаешься с Харикитой-сан, но сегодня вы даже не разговаривали. Кажется, тебя беспокоят действия учителей? Что конкретно?» Кушида, как всегда, внимательно присматривается к происходящему. Точнее, наблюдает за действиями остальных. «Честно говоря, меня бы очень раздражало, если бы подобным занимался кто-то другой. Но Кушиде прощается, потому что совершенно случайно мне удалось узнать ее секрет. Разумеется, шантажировать ее этой информацией я не планирую. Я могу тебе рассказать, но можешь пообещать, что никому не проболтаешься». «Умение хранить секреты – моя сильная сторона». Вскоре мы добрались до столовой и подошли к автомату, выдающему талоны на обед. Купив талоны на 2 порции, я перебрался в очередь на раздачу. Оттуда я внимательно разглядывал учеников, покупающих обеды. «Что такое?» С любопытством посмотрела на меня Кушида. Есть шанс получить ответы на наши вопросы. Я продолжал наблюдать за покупающими еду учениками. 20-м на очереди стоял парень, которого я отметил как свою цель. Он взял набор блюд и тяжелой походкой прошествовал к столам. «Отлично. Идем». «Что? Ну ладно». Быстро обменяв талоны на еду, я подошел к ученику и уселся рядом. «Простите, вы же из старшего класса, верно? А? Ты кто?» Он накинул меня холодным взглядом. «Вы на 2-м году или на 3-м?» «На 3-м. А ты должно быть первогодка». «Я Айна Коджи из класса Д. Сэмпай, вы ведь тоже из класса Д. И что тебе от меня надо?» Кушида с удивлением посмотрела на меня и шепотом спросила, как мне удалось это понять. Потому что он ограничился бесплатным обедом, а на вкус он не очень. Сэмпай ел бесплатный овощной сет. «Что за черт? Ты меня уже бесишь!» Он попытался подняться и уйти вместе с подносом, но я его остановил. «У меня к тебе просьба. Если выслушаешь, могу отблагодарить». «Отблагодарить?» Мой тихий голос заглушил шум столовой. Ученики по соседству были поглощены дружеской беседой. «У тебя сохранились задачи с промежуточного теста за первый семестр? Или, может, знаешь кого-то, у кого они остались, и поделишься информацией о нем?» «Эй, вы вообще понимаете, о чем тут говорите?» «Ничего особенного. Не думаю, что правила школы запрещают использовать тесты прошлых лет для подготовки». «Почему ты спросил о них меня?» «Это просто. Я подумал, что будет проще договориться с кем-то, у кого нет баллов. Но серьезно, бесплатный овощной сет на вкус так себе. Конечно, возможно, тебе он все-таки нравится. Но так как? Сколько?» 10 000. Больше не дам. У меня нет задач, но я знаю, у кого они есть. Если хочешь, чтобы я у него спросил, надо хотя бы 30 000». 30 – это много. У меня столько нет. А сколько есть? 12 000. 12? Нет. Не меньше 15. 15 000? Ха. Если просишь вопросы к тестам у совершенно незнакомого человека, ты должен быть в отчаянии. Все-таки школа исключает любого, кто не сдаст. Я потерял уже практически всех своих друзей. Понятно. Хорошо, я готов заплатить 15 000. Значит, договорились. Конечно же, баллы вперед. Ладно, но если не сдержишь слово, пожалеешь. Сделаю так, что тебя самого исключат. Я не имею желания портить себе личное дело. Если пойдет слух о том, что я обманул первогодку, меня не простят. В таком случае, сэмпай, если уж я плачу 15 000, можно мне небольшой бонус? Хочу получить и ответы к пробному тесту. Хорошо, достану и их без проблем. Хотя мне и кажется, что твои попытки тщетны. Кажется, сэмпай понял, о чем я подумал. Спасибо. Он быстро освободил место. Думаю, он не хотел, чтобы его заметили за разговором с первогодками. Слушай, Энна Коджи-кун, а так правда можно? Никаких проблем. Перевод баллов разрешен правилами школы. Ничего незаконного мы не делаем. Это да, но разве правильно покупать вопросы за прошлый год? Если бы это было запрещено, в правилах так бы и написали. Кстати, я еще кое-что уточнил для себя в разговоре с сэмпаем. Похоже, такие транзакции тут норма. Да? Он не особо удивился и быстро согласился выслушать мое предложение. Думаю, в переговорах он участвует впервые. И у него есть ответы не только на тест, но и на пробный вариант. Это определенно. Кушида выглядела всерьез удивленной. Айна Коджи-кун, а ты не такой, каким я тебя представляла. Просто постраховался, чтобы нашу троицу не исключили. Но это может не дать результата. Старые вопросы – это старые вопросы, верно? В нынешнем году тесты могут оказаться совсем другими. Задачи могут и различаться, но сходство точно останется. Пробный тест навел меня на одну мысль. Мысль? Ты заметила, что рядом с очень простыми вопросами стояли и очень сложные? Ну да, финальные вопросы в каждом из разделов. Я их вообще не поняла. Потому я выяснил, что это задачи для второго и третьего года обучения. Получается, они и не рассчитывают, что первогодки с ними справятся. Но зачем давать нам нерешаемые задачи? Они наверняка не имеют никакого отношения к промежуточному тесту. А коли задачи в прошлом пробном тесте точно такие же, как и в предыдущем, что должно произойти? Если бы я их видела, наверняка смогла бы написать весь тест. То же самое применимо и к промежуточным экзаменам. Вскоре получил сообщение от сэмпая третьегодки с приложением. В нем был старый тест. Сначала я проверил пробный тест. Главный вопрос – совпадают ли 3 последних вопроса. Кушида тоже пыталась заглянуть в мой телефон. И что, они такие же? совершенно идентичны. Суть, структура предложения, даже слова совпадают. Потрясающе! Если покажем их всем, у нас получится! Покажи их не только Суда, но и всем остальным! Нет, мы пока что не будем показывать их Суда, Ики и Ямаучи. Почему? Ты же столько баллов потратил! Если узнаешь, что есть вопросы теста, потеряет мотивацию и концентрацию. Более того, избыток уверенности – сама по себе проблема. Промежуточные тесты могут оказаться не такими же, как пробные. Существует шанс, что задачи в них специально меняют. Критически важно помнить, что старые тесты – это подстраховка. Для чего ты их думаешь использовать? Мы расскажем о них всем за день до экзамена. Потом скажем, что эти задачи примерно такие же, как будут в этом году. Что тогда все будут делать? Постараются за ночь вызубрить вопросы. Именно. Ученики, не знающие основ, скорее всего, не смогут вызубрить все за один день. Но ничего сложного в том, чтобы разобраться с задачами заранее. Мы не пытаемся получить высоких оценок на будущем тесте. Мы хотим избежать исключения. Если замахнемся слишком высоко, план может провалиться. А так есть шанс, что все из класса D сдадут. Эй, когда тебе пришло в голову достать эти старые вопросы к тестам? Тогда же, когда мы узнали, что вопросы изменились. У меня уже была догадка, что тесты могут быть похожими на старые, когда объявили о промежуточных экзаменах. Что? Так давно? Когда Чебашир-сенсей впервые упомянула промежуточные тесты, она говорила не как всегда. Хотя ей изначально было известно об оценках и настрое Суда-куна и остальных, она говорила с абсолютной уверенностью. А значит, она понимала, что есть надежный способ их выручить. И этот способ – старые варианты? В том, что Суда, Ики и Ямаучи поступили, несмотря на свои знания, наверняка как-то с этим связано. Если они не могут получить хорошие оценки за счет учебы, должен быть какой-то обходной путь для них. А значит, есть вероятность, что любой может получить практически отличные оценки, просто раздобыв старые тесты. Вот как я это понимаю. Эна Коджи-кун, ты очень наблюдателен, не так ли? Я просто схитрил. Не предполагал, что можно сдать промежуточный экзамен без посторонней помощи. Потому искал более надежный способ. Забавно. Судя по озорной улыбке Кушиды, она что-то задумала. У меня есть просьба. Можешь сказать, что это ты нашла старые варианты? Скажи, что получила их от старшеклассника, с которым подружилась. Могу, только тебя это правда устраивает. Я же пытаюсь избегать неприятностей и не хочу выделяться. К тому же, одноклассники тебе больше доверяют. Будет намного лучше, если ты всем расскажешь. Ну ладно, раз ты так считаешь. Спасибо. Не буду выделяться без нужды. В таком случае, пускай это останется между нами. Да, звучит неплохо. Тебе не кажется, что с появлением подобного секрета между нами появилось даже некое не доверие? Знаю. Надеюсь, что все так. Спасибо. Радостно поклонилась Кушида, понятия не имея, за что именно она меня благодарит.